Глава 21. На берегу метеоритного озера. Николай. Нет, я еще не сошел с ума. Воевать со светлейшим князем с помощью родовой удочки. Но попробовать был обязан. От вливаемой маны руны на удочке засветились зеленым, а затем засветилась и леска. Я взмахнул удилищем, тонкая линия лески потянулась следом, а затем удочка свистнула, нанося удар. Сияющая леска широким серпом устремилась к дружинникам Деникина. Они как раз взяли оружие на изготовку и приготовились стрелять. Зеленый серп, обогнув князя, разделился на две дуги и ударил по бойцам. Вспыхнули защитные артефакты, рассеивая агрессивную ману. В следующий миг грянула серия небольших взрывов, и дружинников отбросило на несколько метров. Ух, а неплохо. Жаль, что особого урона эта атака не нанесла. А Деникин и вовсе ухватился леску, которая опоясывала его торс, и дернул, чуть не вырвав удочку у меня из рук. Я прекратил вливать в удочку ману, и леска порвалась. «Это все?» — хмыкнул князь. «Все твои уловки? Я ожидал большего». Зато рыбалка удалась. Я только собрался пожать плечами, но не успел. Хотел сказать, что да, больше уловок я не приготовил. Больно надо. Главное, что Агнес смогла настроить заводной апельсин и запихнуть в него всех подруг. Я думал, что это будет сложно, но на деле оказалось проще простого. Апельсин, можно сказать, запоминал тех, кто в нем побывал. Так что легко и непринужденно засосал девушек, а вот похитителей не тронул, оставив их мне. В целом, в этом и был весь мой план. Заманить Деникина и избить его. Единственное, чего не предусмотрел, это насколько сильно я изобью его. А сейчас выяснилось, что не предусмотрел не только это. «Задубово!» — громогласно донеслось со всех сторон. Близлежащие сугробы буквально взорвались. Из них выпрыгнули одетые в белую броню бойцы. С гербом Дубовых на груди. Моим гербом. Следом взорвалась полевая баня. Точнее, была разорвана изнутри чем-то большим и механическим. «Наконец-то достойный противник!» — прогудел двухметровый доспех с нарисованной мордой медведя на шлеме. «Я вас сейчас так в баньке отпарю!» «Мишутка? Какого? Что он несет? Что тут вообще происходит?» «Признаю, удивил», — хмыкнул Деникин. «Но тебе, Дубов, это все равно не поможет». Я даже в себя прийти не успел, как начался жестокий бой. Мои дружинники схлестнулись с дружинниками Деникина. И те, и другие надели белую броню, чтобы сливаться со снегом, и теперь я с трудом понимал, кто за кого. Зато бойцы, кажется, прекрасно понимали. Никон сходу бросился на Деникина, но явно переоценил свои силы. Защитные артефакты князя легко выдержали выстрелы и рассеяли вырвавшуюся из сопла на плече молнию. Мишутка выдвинул из запястья длинные лезвия и пустил их в ход, но Деникин легко перехватил руки доспеха и пинком отшвырнул Никона в ближайшее дерево. «Силен!» «Черт!» — прогудел из динамика голос моего сотника. «Неужто я слишком стар для этого дерьма?» «Ладно, откуда Никон с его людьми здесь взялись, потом разберусь. Главное, что появились они весьма кстати. Но с князем им не совладать». «Быков, возьми на себя дружину князя», — рявкнул я, убирая удочку в кольцо. «Жалко ее. Воевать буду по старинке. А я займусь Деникиным». «Да, ваше благородие», — проскрежетал Мишутка, поднимаясь на ноги и вступая в бой с деникинцами. «Ладно. Теперь мы остались один на один с князем. Вокруг сражались и умирали дружинники двух старых родов, горел огонь, взрывалась магия, плавился снег, обнажая мерзлую землю. Заводной апельсин очень некстати подкатился к ногам Деникина. Он его даже не заметил и носком ботинка отопнул в сторону, шагая в мою сторону. Ладно, оно и к лучшему. Сейчас девушки будут только мешать. Главное потом его отыскать, если будет кому искать. «Я все равно заберу осколок Дубов», — произнес Деникин, просовывая пальцы рук в массивные кастеты. «У живого или у мертвого? И скажу честно, идея с трупом последнего Дубова мне нравится все больше». Я встал между ним и саркофагом. Тот вроде даже засиял ярче. Показалось, наверное. «Понеслась», — сказал и призвал в руки молот с топором, а телом вошел в полный инсект. «Пора закрыть вопрос с убийцей моего отца раз и навсегда. Только сперва выведу я, о каком враге в сердце империи говорил Деникин. А перед этим, как следует, изобью его». Мы с Деникиным бросились друг другу навстречу. От скорости в ушах свистнул воздух. Я нанес удар молотом сверху. Деникин встретил его своим кастетом, проводя апперкот. Два потока маны, зеленый и оранжевый, схлестнулись, породив взрыв, взметнувший тучи снега и качнувший верхушки деревьев. Страшный грохот чуть не оглушил меня. Этот бой не будет простым. Деникин орудовал своими кулаками стремительно, с каждой секунды ускоряясь. Мне приходилось прикладывать все силы, чтобы не отставать. И это с учетом того, что я стал намного сильнее после того зелья. Все-таки не зря он носил титул светлейшего. Удар следовал за ударом, звенел металл, летели искры, а воздух гудел от жара. Меня удивляла не только скорость князя, хотя она была вполне объяснима, но и его инсект. Точнее, его отсутствие. Он его что, не использует против меня? Это даже как-то обидно. Задумавшись об этом, на миг отвлекся. Деникину хватило и этого. Удар молотом пришелся в землю, отчего та вздыбилась и покрылась трещинами. А князя на том месте уже не оказалось. Мгновение в мои ребра прилетели один за другим несколько мощных тычков. Мореная плоть затрещала, но выдержала. Было больно. И меня еще и оттолкнуло на пару метров. Инерция закружила меня, а князь прыгнул следом, чтобы провести добивающий в голову. Я уже давно ждал, когда он подставится. Видимо, почуяв, что победа близка, Деникин поспешил закончить бой этим ударом, позволив инерции закружить меня, пока танцую и пытаюсь поймать равновесие на снегу, я рубанул наотмашь топором. Защитный артефакт князя сработал. Золотое поле сверкнуло и распалось. Толчок от разрушения артефакта позволил князю изменить траекторию прыжка. Но я все равно его достал. Лезвие с зеленой отманной кромкой прочертило на броне князя длинную борозду поперек груди. Ее края засветились алым. Кувыркнувшись в воздухе, князь встал на ноги. А там его уже ждал мой кулак, летящий ему в бороду. «Ага», — выкрикнул он, отлетая. Князь упал на спину и проскользил по рыхлому снегу. «Ха!» — мыкнул он, сплюнув кровь из разбитой губы. «Я уж думал, все. Но ты смог меня удивить, Дубов?» «Да ладно!» — воскликнул я с притворным удивлением. «Одна из твоих жен вчера ночью сказала то же самое». «Пф!» — фыркнул Деникин. «Подобной нелепостью меня не пронять». Я опустил молот на землю и оперся на него одной рукой с прищуром, посмотрев на князя. «Ты вчера подглядывал, что ли? То же самое она сказала про твои причиндалы. Слово в слово, клянусь». «Ах ты, мразь!» От ярости князь чуть собственную бороду не заживал и вновь бросился в атаку. Кажется, не понравилась ему моя шутка про размер. Ну да это не мои проблемы. Наши с Деникиным дружинники продолжали сражаться вокруг. Краем глаза я увидел, что к деникинцам пришло подкрепление. Видимо, были неподалеку, обеспечивая пути отхода, но явились на подмогу. Вражеские бойцы не уступали моим, а несколько еще и зелья огненных берсерков применили. Двоих из них с трудом сдерживал Никон в своем мешутке, осыпая их молниями и свинцовым дождем. Гоша и Альфачик тоже вступили в схватку. Перед нырянием дал им команду ждать в резерве, если что-то пойдет примерно так, как сейчас. И вот они пришли на помощь Никону и остальным. Я же ничем сейчас не мог помочь своим, хоть и очень хотелось. Если отвлекусь, то Деникин или до саркофага доберется, или до меня. Поэтому мы и продолжали с ним биться. Новая серия ударов Деникина оттеснила меня к лесу. Я чуть не схлопотал финальный хук, так как уперся спиной в дерево, но в последний момент успел наклонить голову. Кастет свистнул над ухом и разбил в щепки ствол старой сосны. Треск ветвей падающего дерева оглушил. Сверху посыпались ошметки коры и сухие сучки. Отскочив в сторону, успел увидеть, как Деникин еще одним ударом направил падающую сосну на меня и ускорил ее падение. Падала она ровно в то место, где я вот-вот окажусь, и прыгнуть снова уже не успею. Зараза. Ладно. Наотмашь ударил молотом в левой руке. Попал по стволу, отправив бедное дерево обратно в князя. А меня самого отдача от удара отшвырнула дальше в лес. Деникин же даже не подумал уворачиваться от гигантской оглобли. Просто серией быстрых ударов раздробил сосну на облако щепок. В ноздри ударил аромат смолы. «Уйди с дороги, Дубов!» — рыкнул Деникин, выпрыгивая из тучи щепок, как чертик из табакерки. Его борода была похожа на белого ежа. «Или закончишь, как твой отец!» «Бздынь!» Молотом встретил сокрушительную атаку кастетом, и от этого в разные стороны рванулась ударная волна, сорвав с деревьев снежные шапки, а тонкие стволы и вовсе поломав. «Мой отец умер, чтобы ты не получил этот осколок!» — прорычал я, глядя в холодные серые глаза Деникина. «Его смерть не будет напрасной!» «Тогда и ты умрешь», — ответил Деникин, нанося удар за ударом. Металл оглушительно звенел, грохотала мана, взрываясь, когда сталкивались кастеты Деникина и мои молот и топор. Прыжок в сторону, удар, блок, контратака, натиск Деникина не ослабевал, заставляя меня постоянно менять позиции, отступать и уклоняться от его ударов. Но порой и мне удавалось достать его. На очередном прыжке я подловил князя и ударил изо всех сил молотом в грудь. Его последний защитный артефакт вспыхнул алой точкой на груди, потратив заряд. И молот врезался в пластины брони. Они тут же покрылись трещинами, а изо рта Деникина выплеснулась кровавая слюна. Вот только это его лишь еще больше раззадорило. «Я думал, что только император и твой отец могут быть мне достойными противниками!» Прокричал он и безумно захохотал. «Я бы хотел дольше сражаться с тобой, Дубов, но пришло время умирать!» С этими словами Деникин содрал с себя покореженную броню и остался с голым торсом и в черных штанах из какой-то артефактной ткани. В следующий миг его кожа раскалилась до бела, пыхнула нестерпимым жаром, и князь оттолкнулся ногой от оплавившейся земли, бросаясь в новое наступление. Казалось, что это невозможно, но Деникин стал еще быстрее. Он молниеносно сократил расстояние между нами и схватил мое оружие за рукоятки, не давая нанести удар. От жара моя мореная плоть начала дымиться, так же, как и деревянная рукоять топора, а металл молота раскалился до красна. Да, топор и молот слишком громоздкие, чтобы биться на короткой дистанции. Пока не потерял их, перенес в кольцо. И битва превратилась в кабацкую драку. Деникин мутузил меня, а я мутузил его. Деревья от наших ударов ломались, а мы все глубже забирались в лес. Удар блок, пробую хук справа, не забываю получить по ребрам от нырнувшего под руку противника. Пахнет паленым деревом. Больно. Зато на развороте бью локтем в горящее огнем лицо князя. Он падает, но мгновенно отталкивается рукой и снова оказывается передо мной, чтобы вновь получить в табло с кулака. Его это злит, как и меня. Вскоре я почувствовал, как у меня в груди все сильнее разгорается ярость. От наносимых ударов, от боли, от бессилия, что не могу одолеть князя. Пока еще не могу. Но самое главное — это осознание, что этот человек, прикрываясь благими намерениями, убил моего отца. Батю, который вырастил меня, когда мама ушла, научил рыбачить и рассказал, что почем в этой жизни. Многому я сам научился, но основу заложил отец. Может, он и больше смог бы мне дать, но повстречал эту крысу Деникина. В один миг внутри будто рухнула плотина, и вся боль, от которой я успешно скрывался в последние месяцы за учебой, тренировками и просто приключениями, обрушилась на меня. Такую ярость я ощущал всего раз, когда выпил зелье берсерка. Вырвался из глотки утробный рев. Сила и скорость моих ударов существенно возросли. Я легко уклонился от просвистевших мимо раскаленных кастетов, и двинул князю под дых. Кулаки обожгло, но боли я не замечал. Бил еще и еще, пока Деникин не закрыл корпус руками. Тогда я прописал ему прямой в челюсть левой рукой, а правой отвесил мощного леща. Князь отлетел и сломал головой небольшую сосну. Снег с нее упал ему на спину и мгновенно испарился. Когда Деникин вновь взглянул на меня, в его глазах прочиталось удивление, затем страх, тут же перешедший в азарт. А в моей голове билась лишь одна мысль — убить, убить его. Мир вокруг словно растворился. Где-то там сражались мои дружинники с дружинниками Деникина, а я видел перед собой лишь горящие огнем глаза. «Я спасу империю, а род Дубовых сгинет навсегда», — проорал Деникин и вспыхнул ярким огнем. Его тело буквально горело маной, магическое давление от его ауры ощущалось всеми фибрами души, а воздух вокруг трещал от жара. И да, князь был натурально объят огнем. Он вывел инсект на полную мощность. Я сделал то же самое, взорвавшись маной. Из трещин в мореной плоти вырвались языки зеленого пламени. Моноканалы моего тела сейчас выдавали 150% своей мощности, а то и все 200. Разум от такого помутился. Деникин осыпал меня градом ударов, но я не чувствовал боли. Отвечал ему тем же. Грохот стоял такой, что уши заложило. В голове по-прежнему одна мысль. «Убить, убить, убить!» «Сдохни!» — кричал Деникин, а из его рта вырывались языки белого огня. Внутри меня вдруг что-то произошло. Что-то случилось с моей сферой души, но что конкретно, я пока не понял. Просто ощутил себя частью чего-то большего, острием копья. И меня просто затопило маной. Левый кулак заискрил молниями, а правый начал истекать кислотой. Ноги вросли в землю, не позволяя мне отступить ни на сантиметр. Неожиданно мне удалось поймать один кулак Деникина, а следом и второй. Я сжал их так сильно, что мои собственные пальцы затрещали. «А-а-а!» — вскрикнул от боли князь и вновь взорвался маной, пытаясь перехватить инициативу. Воздух вокруг вспыхнул, ударив меня огнем. Весь мир пылал. Но мне было плевать. Я стал давить сильнее, пытаясь пригнуть князя к земле. Сильнее, еще сильнее. Но Деникин не сдавался. Рычал и сопротивлялся, дрожа от напряжения. Его пламя стало жарче, а мои руки, что били его молниями и обливали кислотой, задымились и начали гореть. Из глотки сами собой с хрипом вырвались слова. «За моего отца». Не знаю, откуда у меня взялись силы. Я не осознавал, что происходит. Просто вдруг тело взорвалось бешеной энергией, а из спины рванулись десятки или даже сотни острых, как копья, корней. Они мгновенно устремились к телу князя, пытаясь пронзить его, но сгорали, не достигнув цели. Однако с каждой секундой их становилось все больше и больше. Вот острые кончики ломаются о грудь князя, остужая его кожу, а через несколько мгновений впиваются в нее и извиваются, пытаясь пробуриться внутрь. Все это время я давил на князя, пригибая его к земле. Корни заставляли его отвлечься, и мне это удалось. С этой секунды Деникин уже проиграл. Его кожа остыла, а корни пронзили тело сотней игл. И я просто начал бить его по лицу. Сильно и жестко, потому что не мог остановиться. «Ради чего все это?» — спрашивал я, тяжело дыша. «Не я убил твоего отца», — между ударами выдавил князь. «Вранье!» Из кулака вырвалась молния и пробила в землю сквозь голову князя. К счастью, он не умер, но я себя почти не контролировал. Я лишь орудие. На курок нажимал другой. Выдал Деникин, еще пытаясь вырваться из моей хватки. «Я просто хотел спасти человечество». «Кто?» Два кулака врезались в грудь князя, заставив выстрелить из его рта фонтанчик крови. «Кто это был?» «Тебе это уже не поможет, Дубов. Ты у него на крючке, как и я, всегда был. Губы в его опаленной бороде слабо улыбнулись. Теперь я это понимаю. Рыбак стал рыбой. «Да что за хрень ты несешь?» Не верил я своим ушам. «Ты убийца! Предатель! Крыса!» Деникин мне не ответил. Он был мертв. Месть, наконец, свершилась. Но удовлетворения я почему-то не чувствовал. Силы вдруг покинули меня. Корни, пронзившие тело князя, высохли и отвалились, и я упал рядом. Вверху плыли облака. «Господин!» Будто сквозь вату донесся знакомый голос. «Господин, мы победили! Господин!» Небо над головой закрыла железная голова с криво нарисованным медведем. Вдруг она открылась, и из нее показалась еще одна голова, со шрамами на лице и седая. «Господин!» Прочитал я по губам человека, а мое тело в один момент оказалось в воздухе. «Лекаря сюда, срочно!» «Да, лекарь не помешает. Больно-то как!»